Папа Фёдорос и дикие голуби. Папа Панос из Мунты был пророком Трапезунда и близлежащих сел. Знали и любили его все — греки, армяне, турки. И кому не здоровилось, звали папа Паноса. Он читал молитвы и больной чудесным образом поправлялся. В дни великих праздников многие турки приглашали папа Паноса в свой дом для священнодействий. Во всех магазинчиках у него были знакомые, которых он навещал. В 1895 году пекарню в квартале Артасарай в Трапезунде держали три брата из Цимеры, сыновья Фулераса — Янис, Харлампий и Христофор. В Артасарае жили в основном турки и немного греков. Все они любили трех братьев за их честность и порядочность, и все покупали у них хлеб. Жил в Артасарае и ходжа по имени Карасакалис. Он имел магазинчик там, внизу, в Сидиракия, и торговал всякой мелочью. С этим ходжой происходила одна удивительная вещь. По утрам, когда он выходил из дома, дикие голуби, вившие свои гнезда на стенах крепости Комнинов, слетали оттуда и садились ему на голову и на руки. Турки усматривали в этом знак избранничества и похвалы от Бога и славили ходжу. «Пупизум ходжа эвлигиатир», что означало «этот наш ходжа — святой человек». 8 лет держали братья пекарню, и 8 лет голуби садились на голову и руки ходжи. Это обстоятельство смущало Христофора и наталкивало его на подозрения. Он всегда с недоумением спрашивал своих братьев, как объяснить, что дикие голуби всегда садятся на неверного? Или что-то за этим кроется, или я ничего не понимаю, — досадовал Христофор. Однажды ближе к вечеру зашел в пекарню папа Панос. Все братья были в сборе. Они пригласили батюшку, заказали ему кофе, усадили на скамью, и завязалась беседа о том о сём. В это время у входа в пекарню появился ходжа Карасакалис с голубями на голове и на руках. Он пытался по-доброму согнать птиц, но они, взлетев, садились на ходжу снова. Ходжа купил хлеб и ушел. Как мы сказали, Христофора мучили подозрения из-за всей этой истории. И вот выпал удобный случай спросить о них у папа Паноса. «Батюшка, благослови, мы христиане, но эти дикие голуби садятся на неверного, а не на нас. Почему?» «Честное слово, сколько думаю об этом, голова кругом идет. Не понимаю». Папа Панос улыбнулся. «Учитель! Но ведь нет ничего постыдного в моем вопросе. Почему ты улыбаешься? Если ты что-то знаешь, то расскажи нам, чтобы я успокоился», — попросил Христофор. «Как же мне не улыбаться», — сказал батюшка. «Я поведаю вам кое-что, но прежде вы должны мне обещать, что наш разговор не просочится за эти стены». «Учитель, обещаем», — сказали братья. Папа Панос повернулся к ним и сказал: «Знаю, что вы никому не расскажете. Так вот, этот ходжа, которого вы видите, не ходжа. Он священник. И зовут его папа Фёдорос». И папа Панос поведал братьям историю о ходже Карасакалисе. Передам вам ее и я. В 1888 году весь день, в Великую Субботу, христиане звали папа Паноса в свои дома, чтобы он совершил там соборование, отслужил молебен или освятил пасхальные брашна. Папа Панос не заметил, как стемнело. Сумерки застигли его в квартале Артасарай. Он возвращался в Мунту. На пути ему повстречался Ходжа Красакалис. Папа Панос поприветствовал его и продолжил свой путь. «Дорогой мой, постой», — сказал ему Ходжа. «Куда ты так спешишь?» «Завтра Пасха», — ответил батюшка, — «и к ночи я должен вернуться в свое село». Слово за слово, вскоре они оказались перед домом Карасакалиса. «Добро пожаловать, заходи», — пригласил его Ходжа. «Выпьем по чашечке кофе и пойдешь, куда шел». «Спасибо, но я спешу». «Я все понял. Ты не снизойдешь до моего приглашения», — произнес Ходжа. Тут уже батюшке ничего не оставалось, как зайти. Ходжа пододвинул ему скамью и сам тоже сел. Вскоре в комнате появилась хозяйка дома, женщина средних лет. Она поздоровалась со священником и удалилась. Вслед за ней порог переступила девчушка с подносом. Она принесла гостю чашечку кофе. Папа Панос, выпив кофе, встал и хотел было уже прощаться, но Ходжа опередил его. Он прошел в глубину комнаты и оттуда позвал. «Пойдем, папа Панос, я должен кое-что сообщить тебе». Папа Панос испугался. «Этот еретик убьет меня». «Но хочешь, не хочешь, идти надо». Ходжа отворил дверь и зашел в другую комнату. Напротив была небольшая дверца. Ходжа устремился прямо к ней. Священник потерял последнюю надежду. «Этот неверный точно прикончит меня». Ходжа открыл маленькую дверцу и стал спускаться по ступеням. За ним последовал священник. Ступив на пол, он обнаружил, что находится в церкви. Она блистала горящими свечами и полиелеями. Около свечного ящика стоял шкафчик. Ходжа открыл его, снял платье, затем направился к аналою. За ним папа Панос. Оба поцеловали лежащую на аналое икону и зашли в алтарь. Ходжа надел священническое облачение, другое протянул папа Панусу и начал: «Папа, Феодорс, Красакалис, Ходжа. Благословен Бог, Отец наших, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Со стороны правого клироса, средних лет, турок затянул: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». От волнения комок подступил к горлу папа Пануса, и слезы полились из глаз. Папа Феодорос заметил это и сказал: «Не плачь, папа Панос, так было нам суждено стать клостами, жить тайными христианами. Но велик Бог отцов наших, и наступит день, когда мы выйдем из мрака и начнем жить, как другие наши братья, как вы». Папа Панос окинул взглядом собравшихся. Церковь была полна: мужчины, женщины, дети, богатые, бедные, военные и государственные служащие. Все турки. Он знал их как турок. и считал турками. Они закончили вечерню, произнесли отпуст. Люди постепенно разошлись. Погасли свечи и поле елей. Вышли из церкви и поднялись опять в ту же комнату. Накрыли стол, принесли постные блюда, немного поели. Снова папа Пано стал собираться в дорогу. «Благодарю тебя, но пойду в свое село. Мои односельчане уже беспокоятся». «Нет», — ответил папа Феодорос, — «немного отдохнем и будем служить Пасху вместе. А потом я отправлю тебя в село, чтобы и там ты успел на пасхальную литургию. У тебя есть время, ты не опоздаешь к службе в своем селе». Сколько пришлось поспать, папа Панос не заметил. Папа Феодорос разбудил его, священники умылись, вошли в церковь. Папа Феодорос возгласил: «Благословен Бог наш!» Потом: «Слава тебе, Боже, придите, поклонимся!» Певчий запел волною морскою: «Господи, Боже мой, тебе на водах повесившего». Тем временем турки один за другим входили в храм. Церковь заполнялась. Некоторые остались в той комнате, из которой вела вниз лестница. Когда канон был пропет, священники в алтаре запели: «Егда снисшел еси к смерти». А после сказали отпуст. Затем папа Феодорос протянул папа Паносу зажженную свечу. Сам же вышел из царских врат и возгласил: «Придите, примите свет от невечернего света». К нему начали подходить турки-старики, чтобы запалить свои свечи. От них получали пасхальный огонь другие, и так дальше, от старшего по годам к младшему. Певчий запел: «Воскресение Твое, Христе Боже!» Хаджа Карасакалис прочел Евангелие. И минувшей субботе Мария Магдалина и Мария Иаковля, и Соломия, купишь ароматы, да пришедше помажут Иисуса. И возгласил: «Слава святей и животворящей и нераздельней Троице». Священники, стоя под полиелеем, запели: «Христос воскресе из мертвых». «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его». Лица турок сияли от радости, из глаз их текли слезы. Кончилась литургия, пришло время целования. Ходжа воскликнул: «Христос воскресе!» И турки ответили: «Воистину!» Наконец папа Панос прочел слово святого Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладиться сего доброго и светлого торжества, и последнего милует, и первому угождает, богатые и убозие, друг со другом, ликуйте». И причастились люди, и был отпуст. Турки по одному, по двое расходились. Священники поднялись наверх. Папа Федор сказал: «Еще есть немножко времени. Поспи, я тебя разбужу». Папа Панус прикорнул. Но скоро папа Федорос поднял его. Он позвал сына, чтобы тот был готов отвезти папа Пануса в его село. Священники облобызались, и сын папа Федороса доставил папа Пануса в Мунту, оставив повозку на краю села. Батюшка вышел и стал звонить в колокол, созывая христиан в церковь. А юноша вернулся в Трапезунд. Так папа Панус за одну ночь отслужил две литургии, а клосты Артасараи, проснувшись на другой день, вновь величали его пророком.